Четыре встречи. Год сменялся годом, и все будто бы шло в соответствии с планами царя. Сиддхартха женился на прекрасной принцессе и рос умным и одаренным молодым человеком, лишь слегка склонным к созерцательности. По мере того, как он взрослел, в царском сыне, однако, просыпалась любознательность. А стены золотой клетки стали все больше и больше на него давить. На исходе было и терпение богов, знавших о ждущей принца великой судьбе и горевших желанием избавить его от удушающей опеки отца. Когда Сиддхартхе исполнилось 29 лет, он, движимый жгучим интересом, впервые в жизни решился выбраться за пределы дворца в город, чтобы своими глазами посмотреть на жизнь простых людей. Поддавшись настойчивым уговорам сына, Суддходана снарядил ему экипаж, но предусмотрительно расставил вдоль всего маршрута стражу и приказал убрать с виду все, что могло бы потревожить душевный покой принца. По задумке царя, будущий Чакравартин должен был видеть только светлую сторону жизни. Молодость, здоровье, благополучие и богатство во всех их проявлениях. Так он не будет испорчен и травмирован ужасными реалиями жизни. Впервые покинув свой райский сад, Сиддхартха начал жадно изучать все, что открывалось его взору. Пока что любопытство принца не получало удовлетворения, поскольку повсюду он замечал точно то же, что и дома. Счастливых и улыбающихся людей, чистоту и порядок. Он и не подозревал, что царь распорядился тщательно отобрать и подготовить всех тех людей, которые будут попадаться ему на пути. Внезапно взгляд Сиддхартхи, блаженно и лениво скользивший по сценам городской жизни, резко остановился, и принц оцепенел. Вдоль дороги медленно ковылял невероятно уродливый человек, сутулый, дряхлый, весь покрытый морщинами, с тонкой и пожелтевшей кожей. Это один из богов усыпил бдительность охраны и принял образ немощного старика, чтобы послать будущему Будде знамение. «Что это? Кто это?» — воскликнул ошарашенный Сиддхартха. Он никогда не видел ничего подобного и тотчас же потребовал ответа от своего возничего Чанны. Чанна объяснил ему, что это всего лишь старость. Тело каждого рождающегося на свет подвержено неминуемому распаду и увяданию. И любой человек, проживи он достаточно долго, уподобится этому старику. Принц вернулся во дворец, потерявшим дар речи и погруженным в глубокие мрачные мысли. Когда Суддходана узнал о случившемся, он пришел в ярость и принялся успокаивать сына и отвлекать от размышлений всевозможными увеселениями. Минуло несколько недель, и царю уже почти удалось задуманное, как вдруг принц, недаемый каким-то неясным ему самому томлением, вновь решил выбраться в город. Там божество явилось Сиддхартхе во второй раз, приняв обличие больного человека в язвах и струпьях, неустанно стенавшего и будто бы источавшего страдания из каждой своей поры. Принц вновь потребовал разъяснений от Чаны, и возница сказал, что это всего лишь болезнь, постоянный спутник человеческого рода, и любой смертный может очутиться в роли этого несчастного. Сиддхартха пережил новое и не менее горькое потрясение, став еще мрачнее и задумчивее. Стараниями отца он был оправился от охватившей его тоски, но в следующую вылазку из города состоялась третья судьбоносная встреча. Из окна царского экипажа Сиддхартха увидел тело, неподвижно лежавшее вдоль обочины, посиневшее, одеревеневшее и с открытыми глазами, бездумными и пустыми. «Что произошло с этим мужчиной?» — с тревогой вопросил он. «Это всего лишь мертвый», — ответил Чанна, «и всех существ без исключения поджидает та же участь в конце пути, утрата всего приобретенного, уход ума и тела, смерть». Познав троякое бремя старости, болезни и смерти, от которых нет спасения, Сиддхартха стал безутешен, даже одержим, Ничто более не занимало его и не радовало. Он не мог взять в толк, что все это произойдет с ним самим, и что он прежде жил в нелепом неведении и обмане. Не зная, что ему делать, принц в четвертый раз отправился за пределы дворца, заранее готовясь к очередному удару и предчувствуя, что может не перенести его. Тем не менее, ему явилась не новая проблема, а скорее решение. Вдоль дороги шел человек, одетый бедно, но со спокойным, красивым и чистым лицом. «Кто это, Чанна?» — обратился принц к своему вознице. Чанна сказал, что это странствующий аскет, который отверг все мирские блага ради поисков высшего знания и освобождения себя и других от страданий. При этих словах сердце Сиддхартхи забилось учащенно, но не как в прошлые разы, а со смутной надеждой, ощущением большого внутреннего подъема. В нем начало зреть решение последовать благородному примеру аскета, ибо он не мог смириться с открывшимися ему горькими истинами, так и не попробовав ничего изменить. Вернувшись во дворец, Сиддхартха обнаружил, что отец устроил для него пышный прием, и жемчужиной всего празднества было выступление самых прекрасных и искусных танцовщиц во всем царстве. Музыка ласкала его слух, пища услаждала вкус, а вид женской красоты должен был волновать и очаровывать, вот только принц оставался безучастен. Он не мог отделаться от своих мрачных дум и разрывался между желанием тотчас спуститься в дорогу и чувством долга перед отцом, супругой и только что родившимся сыном. Некоторые источники сообщают, что Сиддхартха настолько начал этим тяготиться, что когда ему ранее тем днем передали весть о благополучно окончившихся родах жены, он произнес: «У меня появилась новая окова». Первенец был назван Рахул, что на языке пали означает «окова». Торжественный вечер, устроенный царем, подошел к концу. Принц отправился спать, утомленный и сметенный. Но сон его был беспокоен и не дарил отдохновения. Чуть за полночь он внезапно очнулся, как будто от кошмара, и, тревожно озираясь, увидел лежащих вокруг себя танцовщиц. Еще совсем недавно они были так пленительны и грациозны, но теперь лежали в беспорядочной куче, откуда доносились храп и бессвязное бормотание. Он увидел уродливо разинутые рты, растрепанные волосы и опухшие от вина лица. И в этот момент внутри Сиддхартхи что-то переломилось. Изнанка его былых услад оказалась почти так же неприглядна, как зрелище старости, болезни и смерти. Решение, которое ранее казалось столь тяжелым, было принято мгновенно, и пути назад уже не было. Принц тайком выбрался из дворца и отправил своего доверенного Чанну привести ему коня. Будущий Будда избрал путь духовной трансформации, который должен привести его к открытию способа освобождения из циклов страдания. Разумеется, это очень не понравилось верховному демону по имени Мара, владыке преисподней и олицетворению заблуждения. В ту ночь он предстал перед царским сыном во всем своем дьявольском великолепии и принялся увещевать и искушать его. «Не становись аскетом. Останься во дворце, под опекой отца, и тогда станешь великим и мудрым властелином всего мира, как и было предначертано богами», — убеждал его Мара. Принц, однако, оставался непреклонен. Ничто более не могло заставить его продолжать пустую и обреченную жизнь, которую он вел до того.